резнут стезила узун, резнут стезила узун, картанной из ингуи рвин, картанной из ингуи рвин, накисала из лумакингила, накисала из лумакингила. Are you pleased to see them?